Alo. Алло. Да. Добрый день, алло, Альфа-Банк, Мария Николаевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Я могу слышать Марию Вячеславовну? Да, это третий звонок за сегодня. Мария Вячеславовна, это вы? Да, третий звонок за сегодня, не смущает? Да, я вижу, да, нет, ничего не смущает. Почему? Я вижу, вы, соответственно, а что должно смущать? Ну, а сколько взаимодействий в день можно? Сколько взаимодействий в день можно? Взаимодействий? Да. Взаимодействий ни одного еще сегодня не было. Как это? Мы два раза разговаривали с вашей представительницей Екатериной. Бросание трубок тоже. Что? Если вы готовы... Мат не является взаимодействием. Мат был второй раз. Я ни разу не бросила трубку. Это ваша сотрудница Екатерина ее бросила. Потому что, соответственно, не конструктивный диалог. Это не взаимодействие. А где в 230-м федеральном законе написано хоть слово про конструктивный диалог? А где указано, что, соответственно, что является взаимодействием в законе? Это уже... Но есть слово «взаимодействие». Да, есть слово «взаимодействие». Там не расписано, что является взаимодействием, а что нет. Но вам считают, что это не является. Так можно одно взаимодействие? Вот и банк считает, что это не является взаимодействием. А вы готовы то же самое приставу сказать? Конечно. Тогда назовите еще раз свое фамилию, имя, отчество. Ковалева Мария Николаевна. Угу, хорошо. Вам тоже могут сказать, что мат и неконструктив не является взаимодействием. Ничего страшного, у меня есть записи, я обязательно их отправлю завтра к приставу. Да, только, соответственно, я в Центробанк. Я обязательно перед банком. Я разберусь. Нужно разобраться, чтобы не считать, соответственно, звонки, и чтобы они вам не поступали. Потому что сроки длительные. Банк всего лишь пытается договориться с вами в досудебном порядке вопрос регулировать. Но нужно же договариваться в рамках действующего законодательства. Да, Мария Вячеславовна, не матом. Мат не поможет договориться, это точно. Ну, конечно, когда звонят непонятная бабенка, которая не хочет представляться, как вот мне с ней разговаривать. Я не считаю, что это мне звонил представитель Альфа-банка. Я не про вас говорю. Ну, каждый сотрудник представляется, как бы. Ну да, Екатерина она представилась. Вот вы знаете, какая мне Екатерина звонила? А, Мария Вячеславовна, у нас много сотрудников, и Екатерина ну много. Ну вот, я же о том же, надо же, наверное, как-то представляться, как написано в 230-м федеральном законе. Естественно. Ну вот, ну, Екатерина и получила. Откуда я знаю? Может быть, это вовсе и не представитель Альфа-банка. Позвонила мне какая-то уборщица непонятная. Вот я ее нахер и послала. Понятно. Это, кстати, тоже нарушение 230-го федерального закона. Давайте сейчас тогда решать вопрос, чтобы вам больше... У меня нет никаких вопросов. Не используйте, пожалуйста, эту бандитскую формулировку «решать вопрос». Решать проблему. Понимаете, проблема – это проблема, а вопрос – это вопрос. И ну, так вопросы задают, и вы на вопросы отвечают. Но никак не решают да, их. Вопрос, вы же понимаете, что это неграмотно. Вопрос. Проблема, Мария Вячеславовна, есть нерешенная проблема, сложившаяся ситуация. Но да, вопрос нельзя решать. Более глобально. Это звучит более глобально, да? Что... Ну, а решать вопрос так режет слух. Это вопрос, который нужно решить. Нельзя решать вопрос. Нет такой формулировки в русском языке. Может быть, Мария Вячеславовна. Не может быть, это 100%. Но вот я просто вам говорю, что советуют психологи именно так озвучивать. Потому что вопрос звучит ну, вопрос, мне как бы плевать на... психологи не считают, что это наоборот раздражает человека. Ну вот не должно раздражать, наоборот. А раздражает, капец, как раздражает. Мне аж вам втащить охота с вашим решать вопросы. Ну я вам просто вот объясняю. Потому что когда говоришь проблему, у вас есть проблема. То есть вы сразу понимаете... Я вам тогда скажу, что у меня нет никаких проблем. Вот видите? И вопросов у меня никаких нет. Но есть обязательства невыполненные. Вот, невыполненные обязательства. Вот, хорошо звучит. Вот, поэтому, соответственно, и необходимо урегулировать эту ситуацию. Я не буду ничего регулировать. Меня сложившаяся ситуация устраивает. Платить не буду. Понятно. Хотите, идите в суд. Мария Александровна, ну, это естественно, если вы не оплатите, то банк подаст документы. Ну, отличненько. Пока еще есть время, и пока он хочет договориться, в досудебном порядке решить вопрос. Ну, вы же видите, что не получается. Бывает, что не получается, и потом получится. Всякое бывает. Ну да, у нас в суде шансы равны. Бывает, например, вы сегодня одно говорите, а завтра вы, например, передумали? Нет, вряд ли, я не передумаю. Вы работаете, у вас с чем связана ситуация? У меня ни с чем не связана ситуация, я просто не хочу вам платить. Мария Вячеславовна, так не бывает, что человек хочет платить. Все равно какие-то есть причины. Я считаю, что я вам ничего не должна просто. Вот и все. Но это ваше мнение, оно должно быть чем-то подкреплено. А зачем мне? Как я вот могу подкрепить чем-то отсутствие желания? Ну, отсутствие желания ничем. Вы просто говорите, что вы считаете, что вы ничего не должны. Я вот это да, я считаю, что я ничего не должна. Но если вы не хотите платить, вы говорите, нет желания, то тогда вы просто же не кредитуетесь. Человек, у которого нет желания, он не пойдет в банк, не будет оформлять договор, не будет брать ничего. Я же не сказала, что у меня нет желания оформить. У меня нет желания платить. То есть есть желание оформлять, брать деньги и не возвращать, так получается? Да. Прекрасно, по-моему, да, получается. Вы тогда понимаете, что итог будет, какой итог будет? Что вас все равно по суду обяжут оплачивать. Ну, и судебный приказ я отменю. Правильно? Правильно. Ну, хорошо, Мария Вячеславовна. Судебный приказ можно отменить. Это ваше право, и его никто не оспаривает. Но если вы отменяете судебный приказ, документы все равно уйдут в исковое производство. А вот в суде мы уже с вами поборемся. Но в суде же вы не скажете, что у меня нет желания платить. Нет, в суде у меня будет другая линия защиты. Я поэтому и говорю, что, скорее всего, у вас другие причины. Нет, у меня на самом деле нет никаких вообще причин. Я реально просто не хочу вам платить. Ну, даже если у вас в суде будут какие-то другие причины, вам все равно нужно будет возвращать деньги. В суде у меня не будет никаких причин. Я в суде просто выражу свои несогласия на ваше исковое заявление. И что? Вы считаете, что банк примет, суд примет вашу сторону? Да. И, соответственно, спишут вам все долги? Да. Да, Мария Вячеславовна, ну, смотрите, как показывает судебная практика, происходит обратное. Это вы говорят, какую судебную практику говорите? Которую вам в скрипте написали? А я вот почитала другую судебную практику. Где вам в исках отказывают. Ну, я, конечно, спорить сейчас с вами не буду, Мария Вячеславовна, потому что это смысла никакого не имеет. Ну, правда? Потому что вы не в курсе. Вам просто сказали так говорить, и все. Мария Вячеславовна, ну как не в курсе? У нас тоже приходит судебная практика, и, соответственно, с которой мы ознакомливаемся. Наши юристы нас, соответственно, с ней ознакомливают. В курсе. Понятно. Поэтому в любом случае придется оплачивать. Ну, тогда удачи в суде. Ну, давайте тогда я информацию сейчас зафиксирую, что вы отказываетесь от оплаты. Да. Пусть банк готовит документы в суд. На случай, если вы передумаете, соответственно, 64 тысячи рублей у вас по одной карте сейчас есть возможность закрыть и вернуться в платежный период. Нет, я не буду платить в любом случае. И по второй карте вот сегодня закончился платежный период. 42 400 сумма. Кстати, вам говорили, нет, мои коллеги, у вас даже банк может пойти навстречу и сделать перерасчет, аннулировать штрафные санкции. То есть вы сейчас можете заплатить. Я не буду все равно платить. Не со штрафными, не без никого. Не буду. Ну, тогда, соответственно, в дальнейшем в судебном порядке и через приставку. Да? Да, отлично будет. Отказ я зафиксировала. Наш номер 495-780-4700. Угу. Если вы передумаете, все-таки позвоните нам. и рекомендую вам произвести оплату. Нет, спасибо. Потому что все равно придется оплачивать. Ну, потом, естественно, придется в этом убедиться. Но пока вот я вам, соответственно, могу только посоветовать, чтобы вы в досудебном порядке данный вопрос решили. Это же и кредитная история, и репутация. В БКИЗе тоже наносится информация на основании федерального закона 218. Но вдруг понадобится денежные средства в дальнейшем. Да, я найду, где их взять без кредита. А вам уже не дадут, если вы себе испортите репутацию. Другим банкам информация тоже будет доступна. Ну что? Отказ я зафиксировала. Всего доброго. Отлично. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Ивановна Чайковская, директор департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-Банк». Ага. С вами разговор записывает Мария Вячеславовна. Да. Мария Вячеславовна. По двум кредитам по картам задолженность длительная, 71 день кредитная карта и 85. По карте с лимитом 170-500, состояние на 13 октября, 42 700, сумма обязательная для оплаты. По второй карте 85 дней задолженность 273 тысячи, лимит, сумма обязательная к оплате 64 400, то есть на сегодняшний день. И? По какой причине вопрос не решен до сих пор, оплата не поступает? Какой вопрос? Ну, почему не выполняете свои обязательства по договору? А вопрос какой? Оплата почему не поступает у вас, почему нарушается? Потому что вопросов нет. Ну, открытый вопрос я вам задала. По какой как, причине? Как это открытый вопрос? Это новый вид вопроса в русском языке? Открытый? Это, Мария Вячеславовна, диалог, который в данном случае... А при чем тут диалог? Ну, конечно, я просто не умею решать вопросы. Это бандитская формулировка, и я ее не воспринимаю. Так в 90-х говорили. Ну, наверное, ваша бабушка с дедушкой или мама с папой, которые в малиновых пиджаках сидели где-то в подворотне и вопросы решали. И вот вы опылились и также говорите решать вопросы. Решают проблемы, тетя. Запомните на всю жизнь. Вам уже под 40 лет, а вы все вопросы решаете. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Себе порекомендуйте. Порекомендуйте себе учебник русского языка. Первый-пятый класс. Вот порекомендуйте себе. И как раз оттуда узнаете, что такое конструктивный диалог. Лучше жизнь свою прервите. Этому миру без вас станет лучше. Пока. Не решая. Пока. Проблему. О, вы поддаетесь дрессировке решать проблему. Я вас искренне с этим поздравляю. Ждете повторный звонок. Голос. Голос. У меня рыбки золотые умнее, чем вы. И в следующий раз включайте робота. У него IQ выше, чем у вас. С ним и то приятнее разговаривать. И он вопросы не решает. Алло. Алло. Да. Алло, Альфа-банк. Меня зовут Александр Сергеевич. Фамилия Мартимир. Старший специальный департамент просроченной задолженности. Я могу услышать Марию Вячеславовну. Слушаю вас. Это вы, Мария Вячеславовна? Естественно, вы же на мой номер телефона звоните. Тем не менее, ситуации бывают разные. Мария Вячеславовна, в настоящий момент находитесь в 84-й день на просроченной задолженности перед Альфа-банком. По какой причине задерживаете все это время выплаты? Я уже говорила. Мне вы ничего не говорили, повторите, пожалуйста. А в ремонте я каждому буду повторять, да? Вы отказываетесь ответить на вопрос? Да, я уже говорила. По какой причине? Я уже говорила. Так еще раз, пожалуйста, повторите. Я нет, с вами не беседовал, вы мне ничего не объясняли, не говорили. То есть вы, я так понимаю, просто уходите от ответственности, от выплаты долга. Мне вообще плевать, как вы там понимаете. Что касается обстоятельств вашего договора, напоминаю, что сумма задолженности в настоящий момент составляет 64 400 по первому вашему договору, и второй ваш договор – это 42 700. Обе суммы должны быть внесены гарантированные в полном объеме, к сожалению, если этого не произойдет. Банк уже, вероятно, в дальнейшем потребует всю сумму долга раз. Вы отказываетесь носить оплату? Да. На основании как, чего именно? Я уже говорила. Мне вы ничего не объясняли. Да вы одно и то же повторяете, как попка-попугай. А теперь на мой вопрос ответьте. Нет, я вы уже говорила. Вы для того, чтобы не отдавать его? Я не помню, зачем я его брала. Не помните, зачем брали? Угу. А почему платить-то перестали? Потому что не хочу это платить. Это вы помните? А почему до этого платили? Да, дура была. Что еще раз? Уши помойте. Так еще раз повторите. Нет, не повторю. Я что, попугай, что ли? Еще раз повторюсь. Сумма долга должна быть внесена гарантированно. Да не будет суммы долга. Не позднее указанной банком даты. Перебивать, пожалуйста, прекратите. А то что? Вы обосретесь и трубку бросите. Конструктивному диалогу перейдите. Да нахер, иди. Если оплаты не будет, значит, видимо, будет будем оплата. Работать. Хорошо, вы выскажитесь, после чего я продолжу. Говорите. Мне вам нечего. Я люблю только в параллель говорить. Угу. То есть вы к конструктивному диалогу, если не готовы, давайте еще раз позднее с вами свяжемся. Перезвоните. Связывайтесь. С мозгом со своим свяжите. Хорошо. Через час мы с вами свяжемся. Ожидайте повторного звонка. Можно. Нельзя. Что у нас установлено? 230-й федеральный закон. Вы мне дали право остановить. А при чем здесь закон? Вы мне только что сказали. В смысле, при чем здесь закон? Ты ёбнутый, что ли? Если вы не начнете диалог конструктивно, спокойно. Да я тебя конструктивно сейчас нахер пошлю. Угу. То есть не готовы к конструктивному общению, правильно вас понимаю? А ты сколько раз еще будешь повторять? Готовы к связи еще раз. Хорошо, ожидайте повторного звонка в ближайшее Короче, время. Нахер, захотите нахер, нахер, иди, все, давай, побежал.